Ну, святые писания я и сам знаю. А если ближе к делу, что ж вы мне проповеди взялись читать? Вы все сказали? Если все, идите. Четко с усилием выговорил Петров, думая, что это, скорее всего, очередная провокация, с вымученной усмешкой, глядя в наполненные дрожащей синеватой влагой белые глаза пустынника и жалея его. Кому-то, вероятно, хочется, чтобы вы умерли мучеником и святым. Ни крови, ни мук не будет. Идите. А ты не побоишься пойти со мной? Как-то с неожиданным интересом спросил пустынник, весь обмякая и ссутуливаясь. Совсем недалеко. Зачем? Чтобы мои слова обернулись для тебя делом. Не бойся, я один. Никого у меня нет. Плохого тебе не сделаю. Стар, болен. Пустынник не отрывал глаз от лица Петрова. А ты погляди. Может, свет Божий войдет тебе в душу? Взгляд Петрова остановился на телефоне, и пустынник словно давно ждал этого. Медленно подобрал под себя ноги, лицо его еще постражало, но в то же время в нем появилось разочарование. Тотчас он насмешливо и ожидающе, оскалившись, замер. Это длилось недолго. Петров прислушался к бесшумно таявшей ночи, к себе. Было достаточно одного слова, чтобы этот старик встал, шагнул к двери и бесследно исчез, растворился в ночи. Вероятно, время от времени в сумятице бесконечных дел раз-другой мелькнет за тем размытым пятном. И сам исчезнет. И то, ради чего пришел и сидит, оскалившись, как бы еще и еще раз окончательно утверждая в себе скверну и мерзость человеческой породы. Петров еще никогда не встречал такого разрушительно безжалостного выражения лица, такого, казалось бы, все постигшего, не способного больше ничему удивляться взгляда. В комнате усилился запах лесных грибов. Петров задержал дыхание, удивляясь себе, и в то же время с разгоравшейся ясностью, что иначе поступить невозможно, быстро встал из-за стола, шагнул к двери, надев по дороге фуражку. Его остановил голос пустынника. «Пиджачок, пиджачок захвати!» С неожиданной заботой посоветовал он. «Сыро в ночи! Ветер, тьма!» Петров недовольно оглянулся, но привычно набросил на себя кожаное пальто. И вскоре они уже шли по притихшим темным улицам города. Пустынник, несмотря на свою худобу и немощь, двигался как-то плавно и бесшумно, всякий раз тихо предупреждая Петрова, когда нужно было сворачивать или обойти неровное место. Нахохлившись, спрятав руки в карманы пальто, Петров едва поспевал за ним и запоздало злился, правда, больше на себя, чем на пустынника. Теперь все происшедшее начинало приобретать комический оттенок. И Петров, отворачиваясь от резкого встречного ветра, хмуро посмеивался над собой, хотя что-то по-прежнему заставляло его идти за пустынником. «Ну что ж», — думал он, — «вызов принят. Теперь безразлично, что о нем подумают. Как видно, это одна из тех немногих минут, когда убеждение нужно отстаивать. И перед другим, невзирая на то, кто он и что, и прежде всего перед самим собой, когда нет ни малейшей возможности шагнуть в сторону. И это принудительная, ненужная честность до конца в отношении самого себя может свести с ума.